Все души соберет в ладони Бог, и каждой жизни вкус собой наполнит. А солнышко мерцает, йод и клонит за горизонт, блистая сквозь ольков. Вновь тает истины сладчайший зимний лед, янтарный верный мед сочится по ладони, рождается мир снов из нас пронзившей боли, так только Дух Святой скользит по глади первых ход. Сладчайший зимний лед, янтарный вербный мед сочится по ладони, рождается мир снов из нас забывшей боли, так только Дух Святой скользит по глади пер. Сочится по ладони, рождается мир снов из нас забывшей боли, так только Дух Святой скользит по глади пер. Соблазняет вдох, наполнив грудь мою густым цветением, пыльцой любви, и будет наслажденье, и рвется выдохом, как пьяный скоморох. Так тает истинно сладчайший зимний лед, янтарный верный мед сочится по ладони, рождается мир снов из нас забывшей боли, так только Дух Святой скользит по глади первых вод. Во вселенной Красишь сказочные губы помадой волшебства, так в тожестве рассудка со всей природой пить в свинях.